доктора бросила в дрожь. «Но вы не успели», — продолжал маркиз, опускаясь на кушетку. «И я вас прощаю. Теперь отвечайте на мой вопрос. Есть ли надежда спасти Мэри?» «Надежда есть, милорд», — почтительно отвечал доктор. «Нужно прежде всего найти место зла, а потом уже действовать. Чтобы достигнуть всего, я искусственным образом вызову на молодой девушке одних лет с мисс Тревор те же самые признаки, которые характеризуют ее болезнь». «Но это ужасно!» — воскликнул с отвращением маркиз. «Потом я начну производить опыты». «Но ведь эти опыты могут убить ее!» «Я сам думаю, что ей не вынести опытов, и она умрет». «После ужасной пытки, в страшных мучениях!» «Да, милорд, поищите, доктор, другого средства. Я буду искать, но тем временем болезнь мисс Тревор разовьется». Рио Санто закрыл лицо руками. «Прикажете мне оставить вас?» — спросил холодно доктор. «Спасите Мэри!» — произнес едва слышно Рио Санто. Доктор направился к выходу. «Доктор!» — вскричал ему вслед маркиз. «Я озолочу вас! Спасите Мэри, не убивая невинной девушки!» «Постараюсь, милорд!» — отвечал Муре. Рио Санто остался в комнате один. Усталый, он опустил голову на подушку кушетки. В уме его кружились тысячи мыслей, но сон овладел им.